Глава 8. Автозаводская для меня неотличима от того времени, и я никогда не мог представить ее в ином обличии. Она стояла, как советская скала, и ничто не могло ее порушить. Ни малейшие черточки, ни тени намека не было на то, что однажды не станет того, чему учили нас в школе на уроках истории и обществоведения. Степень советскости, пролетарскости, концентрация этого духа здесь зашкаливали, как наличие ядовитых примесей в воздухе. И мне трудно представить, чтобы жители Автозаводской ходили в конце 80-х на перестроечные митинги в Лужники, шли защищать Белый дом в августе 1991-го или голосовали за Ельцина. Скорее, я готов представить их у этого же Белого дома в октябре 93-го. Собственно, мой старший дядюшка там и был. Пролетарская Вандея, которой не хватило сил себя защитить, и она потерпела поражение. Вот что такое Автозаводская. В молодости я ей легко изменил. С радостью и восторгом расстался с советской химерой. Мне казалось это возвращением, как нынче говорят, к корням, к истокам, и в каком-то смысле так все и было. Это было то время, когда я поступил в университет, когда у нас образовался свой русский кружок, и был среди нас человек, открывавший нам настоящую Москву, которую я люблю и поныне, хоть и во многом той Москвы уже нет». Тогда я легко Автозаводскую позабыл. Я в каком-то смысле отрекся от нее, выбросил за ненадобностью. Я ходил на перестроечные митинги, орал «Долой КПСС», был у Белого дома в 1991-м, и ни секунды об этом не жалел, и не жалею сейчас. Но годы спустя, трезво оценивая и себя, и свое время, понимаю, что от этого Автозаводского, советского, не избавишься. Его не надо стыдиться и пытаться в себе изжить». Я воспитан этим воздухом, рычанием ТЭЦ, школьными звонками. Там было мало простора, мало воли, тесное, скученное, шумное, грязное место, не виноватое в том, что его таким сделали, и вместо прекрасной тюфелевой рощи, которую вырубили, как чеховский вишневый сад. Но не под дачи, а под автомобильный завод АМО, впоследствии названный заводом имени Сталина, возникла эта малопригодная для человеческого проживания местность. И глупо искать виноватого. Моя тихая родина задолго до моего рождения стала жертвой нового времени. Но если бы все кончилось только этим...